Глава 5. Добро пожаловать в ад. «Гидрас!» — негромко, срывающимся голосом окликнул командир Аскат. «Гидрас, ты жив?» В ответ из темноты раздалось только какое-то тихое чавканье. «Внимание!» Тишина был готов открыть огонь по всему, чтобы не появилось из прохода. Рядом тяжело дышал только что поднявшийся по лестнице Костолом, просунув между другими наемниками ствол минигана. Но, вопреки ожиданиям, из темноты ничего не появлялось. Минут 5 мы тупо целились в темноту, ожидая появления какой-нибудь жуткой твари. Но было тихо и спокойно. «Я проверю», — предложил командиру тишина, затем, не дожидаясь разрешения, он, осторожно двигая перед собой доски, двинулся вперед. «Прикройте!» «Отставить!» – дрогнувшим голосом приказал Антонов. Он был категорически против. «Мы что, так и будем стоять, трястись от страха?» – спросил Мрак, отстранившись от прицела. «Максим!» – командир наемников обернулся ко мне. «Что это было?» «Не знаю точно, но предполагаю, что это был гигантский червь-людоед». «Людоед?» Костолом нервно хихикнул. «Червь?» Про людоеда я добавил уже от себя. Чудовищному мутанту, по рождению проекта «Землекоп», все равно кого жрать. Из-за того, что в технических тоннелях не на кого было охотиться, червь не стеснялся нападать и на людей. Тот бедняга, чей обглоданный скелет мы видели наверху, тому доказательство. И что уж тут преувеличивать? У мутанта прекрасно получалось охотиться на человека. «Да», — подтвердил Павел, — «мы уже встречали подобную тварь. Она за секунды напополам разорвала человека». «Вы шутите, да?» Мрак все еще не верил. «Какой к черту гигантский червь? Вы представляете абсурдность ваших слов?» «Вполне», — ответил я и ткнул рукой в сторону темного прохода. «А теперь пойди и посмотри, что эта абсурдность сделала с Гидросом. Пойди, посмотри, тут недалеко, мы подождем». Мрак заткнулся. Идти проверять наемник не хотел. «Эту тварь можно убить?» — негромко спросил Костолом. «Да, вполне. Одну такую мы завалили из утеса. Живучая скотина. То ли нервных окончаний у нее вообще нет, то ли причина в крайне низком болевом пороге, а на повреждение жизненно важных органов тварь чихать хотела». «Из чего? Утеса? Это советского пулемета, что ли?» «Ага. Только, как я и сказал, судя по полученным ранам, тварь вообще невосприимчива к боли, либо спокойно может существовать и с ранами, несовместимыми с жизнью». «Это уж точно», — заметил Павел. «Гораздо эффективнее пулемета оказалась граната, разворотившая ему половину морды». «И какие размеры у нее?» — спросил Костолом. «Чуть больше, чем у тебя», — усмехнулся Скат. Мрак, не отрываясь от прицела, рассмеялся. «Эй, брат, полегче, да?» «Не переживай, Костолом. Твой миниган его быстро на фарш покрошит. Главное — успеть попасть в него до того, как эта зараза бросится на тебя из какого-нибудь темного угла». «Гидрос смог уцелеть?» — спросил капитан, осматривая проход. «Спроси у его обуви». Я осветил фонарем, лежащий на досках, прямо перед входом ботинок с остатками стопы. Отчетливо была видна белая кость с оборванными кусками мяса. «Док?» Наемник, отвечавший за оказание медицинской помощи, отрицательно покачал головой. Антонов шумно вздохнул. «Что будем делать, командир?» — поинтересовался тишина. «Раз Гидроса больше нет, снова ты командир». Антонов замер в нерешительности. «Командир?» Старший наемник почесал глаз, несколько раз неуверенно покрутил головой по сторонам, а после произнес: «Полагаю, что весь мой опыт здесь не имеет никакой ценности. Я не готов командовать группой и вести эффективную борьбу с такими жуткими противниками. Считаю, что лучше, если группой командовать будет Максим». «Ну, отлично. Приехали. Я только что стал командиром наемников». «Разумно», — согласился Тишина, продолжая держать на прицеле проход. «Но я не командир», — неуверенно возразил я, «и людьми никогда не командовал. Придется им стать». Я колебался. Командовать людьми — большая ответственность. А как раз ее я на себя брать и не хотел, тем более в таком месте. «Ну, хорошо. Что касается встреч с местными представителями фауны, командую я. Искренне надеюсь, что больше мы никого тут не встретим. В остальном все решения принимайте сами». «Принято», — удовлетворенно кивнул Антонов. Глядя на него, я, честно говоря, торжествовал. Куда делось его неизмеримое самолюбие и чрезмерная самоуверенность? Где тот бравый офицер службы безопасности Украины, что в палатке у Штрасса строил из себя Шварценеггера? Куда делась его спесь, заносчивость и напыщенность? «Так что, какие будут дальнейшие действия?» — нарушил тишину снайпер. «Червь, насытившись, наверняка уполз. Но если и нет, он где-то в туннелях впереди. Если эта тварь снова полезет, предлагаю накормить ее дождем и свинца, раз так...» «Я иду первым», — сообразил Костолом, услышав про свинцовый дождь и вновь поднимая с пола тяжелый миниган. «Именно». «Хорошо. Только для начала мне бы на ту сторону перебраться». 120 килограмм живого веса», — насмешливо брякнул Скат. «Попробуй-ка на такую гору напади». «Это ты про червя?» — поинтересовался великан. «Это я про тебя». Минут через 20 общими усилиями мы все-таки перебрались на другую сторону. Костолом, выставив перед собой внушительный блок стволов, весь обратился вслух. Чтобы не появилось впереди, он был готов достойно встретить любое живое существо. И неживое тоже. Оставшийся от Гидроса огнемет вызвался нести Павел. Мрак, предложивший поменять тактику и изменить неповоротливого Костолома, вошел в проход первым. Он тут же презрительно скривился. Все было забрызгано кровью и густой, дурно пахнущей слизью. Судя по тому, что стекало со стен, наемнику уже можно было заказывать памятник. В 2 метрах от входа у поворота был обнаружен пистолет без магазина, треснутая тактическая каска, оторванный палец и 2-я нога Гидроса. Судя по характеру повреждений, тварь попросту сожрала наемника живьем. А то, что не влезла, просто отгрызла и выплюнула. Вряд ли человек мог при этом выжить. Почти в память командира минутой молчания, мы продолжили путь. Двинувшись дальше, мы прошли еще 60 метров и оказались у следующего коллектора. Нет, даже не коллектора. Это был своего рода центральный канал под слабым наклоном градусов 5, не больше. По сути, он делился на 4 прохода, из которых левый и правый были значительно шире остальных. Вдоль основного канала шли ответвления поменьше. Как раз из аналогичного отверстия мы и выбрались. «Куда дальше?» — спросил тишина, оглядываясь на капитана. «Это какой-то канал?» Антонов молчал, вспоминая карту. «Командир, ты что, забыл ее взять с собой?» — удивился мрак. «Разумеется, нет. Я запомнил, она вся здесь!» Капитан постучал согнутым пальцем по своей каске. «Отлично! И куда дальше?» «Подожди, дай подумать». «Понятно. Мы заблудились», — подал голос Скат. «Эй, друг, ты куда?» — спросил Костолом, наблюдая за товарищем. Тот как раз двинулся вперед, к центральному проходу. «Вопрос, конечно, интересный». Наемник, заметно нервничая, даже не подумал остановиться, продолжая идти вперед. «Стой!» «Ну, стою», — усмехнулся Скат, почти сразу остановившись. «А дальше что?» «Макс, что скажешь?» Девушка подошла ко мне поближе. «Куда нам идти?» «Да я откуда знаю?» Сам не понимая, почему вспылил я, но тут же, осознав свое действие, успокоился. Как тут вообще можно ориентироваться? Но если ты просто хочешь узнать мое мнение, то я бы пошел направо». «Почему именно направо?» Тишина услышал мое высказывание. «Взгляните на пол. Вода под едва заметным наклоном стекает вниз, в правый туннель. Куда-то ведь он ведет. И я надеюсь, не к насосной станции, потому что тогда мы окажемся запертыми в западной части Астры». «Сборище идиотов!» — неожиданно заявил Скат, опустив ствол автомата. «Талант на таланте!» «Чего?» — не понял Брак. «Скат, ты чего несешь?» «Разговоры!» — отрезал Антонов, хмуро посмотрев на взорвавшегося. «Соблюдай субординацию!» «Что ты там говорил, командир?» Скат продолжал, хотя уже менее пафосно. «Эти трое проведут нас по военному научно-исследовательскому комплексу, так? Они сами ни хрена не знают, куда и как вести. Далее Гидрос, чтобы ему мирно спалось. Какой из него командир? Это и так понятно. У него нужного опыта практически не было. Чего он полез вперед?» Я слушал и понимал. Не все тут так, как кажется на первый взгляд. Что, неужели один из профессиональных наемников вдруг ни с того ни с сего перестал себя контролировать? Его просто понесло словесным поносом? Да такие люди и морально, и физически, и даже психологически очень хорошо держат себя в руках при тяжелых стрессовых ситуациях. А тут что? Правильно. Эффект налицо. Знакомо, да? «Кажется, о себе дал знать психотропный источник воздействия», произнес я, многозначительно посмотрев на Антонова. «Да?» — удивленно вытаращившись, спросил капитан. «Где?» «Вот». Я посветил фонарем на неадекватного наемника. «Не странное ли поведение?» «А я-то думаю», — пробормотала Катя, задумавшись. «Все так знакомо. Опять этот проклятый источник». Уж я-то знал, что она первая попала под его своеобразное воздействие во время нашего первого проникновения в Астру. А затем и Серега. Только он по-своему. Крыша съехала, парень побрел обратно искать выход там, где его не было. Но ведь как-то нашел же. «Скат! Какого хрена? Успокойся!» — крикнул Антонов, но тут же осознал, что выглядел глупо, а эффекта не было. «А что я?» Наемника уже, как ни странно, отпустила. «Хватит уже!» — крикнул я, встав между ними. «Решено, идем направо!» «Добро!» — произнес Костолом, первым зашагав вниз по каналу. Разрозненной группой мы двинулись в правый туннель. Миновав арку, прошли дальше и заметили, что этот канал постепенно расширился и снова повернул направо. Этот технический туннель, 4 метра шириной, судя по всему, ранее применялся для каких-то нужд. Вода мерно текла откуда-то сверху. Скорее всего, это действительно был центральный канал, в который попадала вода из всех остальных коллекторов. А может, и еще откуда-то. Слой крохотных зеленовато-бурых водорослей, росших прямо на бетоне, тут был повсюду и значительно толще. То справа, то слева попадались ответвления, похожие на тот, из которого мы вышли. Пару минут передохнув и осмотревшись, мы продолжили путь, двигаясь вниз по течению. Несколько минут шли молча. Вода тихонько журчала, стекая по поросшему мелкими и очень скользкими водорослями бетонному полу. Наемники не расслаблялись, то и дело вертя по сторонам стволами автоматов с пристегнутыми к ним фонарями. Они после гибели Гидроса наконец-то перестали считать это задание легкой, увеселительной прогулкой по туннелям метро. Теперь халатность уступила место предельной внимательности тревожному ожиданию. Каждый был готов отразить атаку. Точнее, это наемники так считали. Центральный туннель, как и остальные до него, ничем особенным не выделялся. Обыкновенные, гладкие бетонные стены, аналогичные им пол и потолок. Разве только значительно шире других. А вот стекающая небольшим потоком вода, интересно, откуда ее столько, меня заинтересовала. Грунтовые воды? Ливневые стоки с поверхности? Вдруг шедший впереди мрак резко остановился, подав соответствующий знак рукой, а затем обернулся. Тишина сделал то же самое, но секунды позже. «Что такое?» — поинтересовался я, но через мгновение и сам все понял. Позади нас нарастал шум. Метрах в 60 от нас, насколько добивали фонари, мы разглядели стремительно несущуюся к нам огромную массу воды. Целый поток H2O с ошеломительной скоростью нагонял нас. «О, черт!» — громко крикнул я, закидывая рюкзак на спину. «Бежим!» «Куда бежать-то?» Я даже не понял, кто это спросил. Да и отвечать было некогда. Масса воды настигала. Можно было бы попробовать забежать в один из примыкающих тоннелей, но почему-то никто этого не сделал. Вдруг бегущий впереди мрак неожиданно поскользнулся на скользких водорослях и плашмя шлепнулся в воду. На него налетел тишина и, точно так же, не устояв на ногах, полетел в воду. Павел хотел им помочь, но также, не рассчитав своих сил, оказался мокрым с ног до головы, да еще и выронив ствол огнемета. Уже через несколько секунд нас накрыл мощный поток воды, сбив с ног тех, кто еще принимал вертикальное положение. Даже тяжеловес Костолом удержался на ногах всего на несколько секунд дольше остальных. Меня швыряло и крутило. Масса воды вертела тела людей, словно жалкие щепки. Поток, как будто бы не уменьшаясь, нес нас вперед с бешеной скоростью. Я то и дело бился локтями, коленями и шлемом о дно, стены и других наемников. То тут, то там звучал чей-то крик. Вода оказалась очень холодной. Оно и понятно, где ей на такой глубине греться? Кое-как задерживая дыхание, с трудом выныривая для того, чтобы глотнуть очередную порцию воздуха, я держался из последних сил. В какой-то момент, сильно ударившись головой о стену, я потерял сознание. «Макс, эй!» Меня кто-то со остервенением бил по щекам. «Да очнись же ты, ну!» Я, задыхаясь, сильно закашлялся. В легких была вода. «Ну вот, другое дело. Давай, давай!» Я все еще не видел обладателя голоса. Кроме темноты я вообще ничего не видел. «Кто здесь?» «Я!» Тот, кто говорил со мной, был уверен, что такой ответ на вопрос будет исчерпывающим. «Кто я? Мрак?» «Тьфу ты!» Голос у наемника был странным, хриплым, даже чуть натреснутым. «Что у тебя с голосом?» «Воды нахлебался, только что пришел в себя». «Почему я ничего не вижу?» «Да потому что тут темно», — невесело рассмеялся наемник. «Мой фонарь разбился». «Дерьмо. Куда нас занесло и где остальные?» «А хрен его знает. Нас всех раскидало по сторонам после этого долбанного водопада». «Стоп. Что он сказал? Водопад?» «А, ну раз водопад, тогда ладно. Вот если бы аквапарк, было бы действительно странно». «Откуда столько воды в технических туннелях? Ее словно откуда-то спустили. Всю, разом». «Мрак, помоги подняться». Наемник ухватил меня за руку, предварительно нащупав ее в темноте. «Как думаешь, что это за место?» «Очередной коллектор, скорее всего. Нас сюда потоком и занесло, наверное». «Свет еще есть?» «Нет, мой фонарь был закреплен на автомате». «А автомат я где-то выронил, да и рюкзак тоже, а этот разбился». Я закашлялся, вода вышла не вся. «Кажется, мой фонарь уцелел», — произнес я, с трудом доставая его из жилета разгрузки. Вспыхнул луч света, запрыгал по стенам. «О, молодец!» — похвалил наемник, прищурившись. «Что тут у нас?» «Мы действительно оказались в коллекторе». Очень грязном коллекторе, заваленном кучами грязи и тины, мусором и остатками чьей-то жизнедеятельности. Воды тут было немного, ее излишки уходили в боковой слив, в стене, закрытой ржавой железной решеткой. Но это явно был не основной сток. Большая часть воды ушла куда-то в другое место. Я и наемник оказались на парапете, выше уровня воды приблизительно на полметра. Справа от нас шел коридор, откуда с шумом стекала оставшаяся вода. Именно оттуда нас и принесло потоком воды. Слева располагался проход, который вел куда-то вглубь технических туннелей. Никаких других ответвлений тут не было. «Я так понимаю, нам туда?» — осмотревшись, спросил Мрак. «А, да тут, собственно, и идти больше некуда. Посвети, а?» Но я смотрел не на проход. Меня заинтересовало совсем другое. В дальнем углу, почти у самого слива, в неестественной позе, свернувшись гигантским кольцом, лежал червь-мутант. «Ну, чего ты там?» «Туда глянь», — я указал на мутанта лучом света. «Ах ты ж мразь!» — процедил Мрак, увидев черное тело мутанта. «Черт! Это та тварь, что Гидроса! Живая?» «Вроде нет. Посмотри на хвост». У основания, ближе к хвосту, была видна огромная рваная рана. Его словно кто-то укусил. Кто-то очень большой. «Что за ерунда?» Червя никто не кусал. Его разорвало изнутри. Может, кто-то из обитателей комплекса вогнал в него снаряд из подствольника? Или это наши постарались? «Очень даже возможно», — подтвердил Мрак. «Господи, какие у него размеры! 6 или 7 метров?» «Мелковат», — небрежно заметил я. «Что? Это называется мелковат?» «Тот, что встретился нам в первый раз, доходил до 9 метров». «Охренеть! Как эта дура вымахала до такого размера!» «Генетика! Генетика творит страшные вещи! Ты на пасть ее посмотри!» «А что с ней?» «Ближе посмотри! Ну, чтобы знать, чем тебя будут жрать, если бдительность утратишь». «А не все ли равно?» — поинтересовался Мрак. «Если такое случится, я себе пулю в лоб выпущу». «Если успеешь», — хмыкнул я. «И что, тебе совсем не интересно?» «Нет». Я подошел к ней поближе. В прошлый раз мутанту оторвало голову, поэтому осмотреть морду мы тогда не смогли. Теперь же я, наконец, получил возможность осмотреть червя почти целиком. Жуткие жвала, состоящие из хрящей и мышц, заканчивались острыми костяными отростками, похожими на клыки. Именно ими тварь проталкивала жертву внутрь себя. Все они были покрыты слизью с резким противным запахом. За жвалами была видна и сама пасть. Она была приоткрыта и напоминала... Черт, да я даже не знаю, на что эта гадость была похожа. Мерзость. Хуже я еще ничего не видел. «Мертва?» — поинтересовался наемник. Ему было интересно, но он сдерживался. А еще его разбирал страх. Меня, впрочем, тоже. «Да, кто-то ей объяснил нормы поведения в обществе человека». Мрак, слегка нервничая, все-таки подошел поближе. «Ну?» «И что ты тут интересного нашел?» «Фу, ну и вонища!» «Жвало видишь?» — указал я пальцем. «Червь сминает ими добычу и пропихивает себе в глотку. А потом долго и очень медленно переваривает тебя. А может, и высасывает. Вспомни того беднягу у входа. Если повезет, то к тому времени, как ты доберешься до желудка, или что там у нее, а, неважно. Так вот...» «Если повезет, то ты уже будешь мертв. А если нет, то тебя ждет увлекательный и очень долговременный процесс расщепления на белки и полезные углеводы, а скелет потом как-то и себя извергает». Мрак недовольно на меня посмотрел. «Зачем такие подробности? Мне вовсе не интересно, как эта тварь гадит». «Не знаю. Просто». Я пожал плечами. «Как думаешь, это тот червь, который утащил Гидроса?» «Может быть. Хочешь проверить?» — сморщился я. «Нет». Мрак живо смекнул, каким именно способом я предлагал ему проверить, чем отобедал червь-переросток. «Пойдем, что ли?» «Угу». «Стой». Мрак все-таки не выдержал. «Тогда получается, если он заглатывает целиком, почему он отгрыз ноги Гидроса?» «Не поместились в глотке, наверное». Наемника передернуло. Мрак сплюнул на пол махнул рукой и зашагал к выходу из коллектора. Я рассеянно улыбнулся. Возможно, складывалось впечатление, что я пытаюсь показать себя в роли опытного и самоуверенного воина. Поверьте, это далеко не так. Абсолютно. Сидя у мертвого червя, меня едва ли не трясло от страха. Даже подходить к мертвой твари мне было страшно. Вдруг она живая, а трупом только притворяется. Лишь тот факт, что из нас двоих я гораздо больше провел времени в Астре, а также чаще вступал в контакт с местной фауной, меня немного воодушевлял. Мрак-то вообще на каждый угол смотрел с опаской. «У тебя вообще оружия нет?» — спросил я. «Пистолет и нож. И только два магазина. Все остальное было в рюкзаке, а рюкзак где-то там». Он махнул рукой в сторону центрального канала. «Твой пистолет где?» «Здесь. И вот я все время держал при себе». «Ты куда это?» «Нужно осмотреть канал. Может, кто-то из наших там уцелел. Вдруг совсем рядом лежит человек без сознания, а мы и не в курсе. Иди, посвети, а то не видно ни черта». «Разумно», — согласился я. Но после беглого осмотра этой части центрального канала мы вернулись обратно. Не было там никого. Ни живых, ни мертвых. Поменяв направление, мы двинулись в правый туннель. Он практически сразу еще раз свернул направо. За 10 минут, пройдя уже порядком 200 метров, мы миновали два аналогичных предыдущим коллектора. Ничего особенного на пути так и не встретилось. Те же серые бетонные стены, скользкий, местами покрытый водорослями пол. Прошли еще три коллектора, два больших канализационных стока, а затем добрались до развилки. Один проход уходил вправо, другой влево. «Куда дальше?» Наемник, не выпуская пистолета из рук, то и дело водил им по сторонам, словно ждал, что откуда-нибудь выскочит какая-нибудь опасная тварь. «С какой стороны остался главный канал, по которому нас сюда принесло потоком?» «Справа? Тогда идем налево». «Почему это? Разве не лучше держаться главного канала? Может, там все-таки кто-то из наших уцелел?» Сток воды шел под наклоном, радиально от центрального канала. Хотя, может, ты и прав. «Налево», — заявил мрак. «Как скажешь», — вздохнул я, но, честно говоря, думал о чем-то другом. Несколько минут шли молча. Наемник не особо любил разговаривать, а мне не о чем было спросить. Но вскоре я все же нашел тему для разговора. «Мрак, а почему у наемников нет имен, одни псевдонимы?» «Так положено», — лениво отмахнулся он, осматривая туннель. «У нас нет имен по многим причинам. Задачи мы выполняем разные и не всегда возвращаемся назад. Поэтому о нас никто ничего не знает и не должен. Да и сами мы тоже». «А как же семьи?» «Нет семьи», — глухо произнес мрак. «Нельзя». Я заметил, что его передернуло от такого заявления. В голосе чувствовалась нескрываемая горечь. «И что, вот так всю жизнь без семьи? Кто это так определил?» «Синдикат». «Какой еще синдикат?» «Парень, ты чего?» — удивился мрак, обернувшись. «Ты забыл, кто я? Я профессиональный наемник. Это же не просто профессия. Мы же не на улице с табличками стоим, мол, ищу контракт на убийство или захват ценного груза. Объявление в газету не дашь. Но есть много частных военных компаний. Все они разные, но суть одна. Есть крупная, но известная лишь в узких кругах организация, называемая синдикатом. Разумеется, в реальности у нее совсем другое название. Не удивлюсь, если на самом деле синдикат — это какая-нибудь фирма по производству печенья для кошек. Они сами находят себе сотрудников. У них своя собственная служба ведет тщательный отбор необходимых им кадров». «А как ты к ним попал?» «Слушай, я не особо горю желанием рассказывать о своем прошлом», — недовольно заявил мрак. «Просто так получилось. Стечение обстоятельств. Теперь я наемник. И все, давай тему закроем, хорошо?» «Ясно». Дальше разговор не клеился. «Странные ребята эти наемники». Минуты три мы брели молча. А я все размышлял, Русский наемник. Надо же. Прям как в американских боевиках. «Я думал, ты спросишь, почему меня называют Мрак?» — невозмутимо спросил наемник через несколько минут молчания. «И почему же?» — нехотя поинтересовался я. Ответить Мрак не успел, потому что впереди, где-то совсем рядом, раздался дикий крик, полный ужаса. Раздалась короткая очередь, еще одна, снова крик, но уже другим голосом. «За мной!» — крикнул Мрак, вскинул пистолет и рысью, иногда поскальзываясь на водорослях, бросился вперед. Я рванул следом. Темный проход внезапно закончился. Впереди была пещера естественного происхождения. Технические туннели вывели нас прямо в нее. Одного луча света было мало, осветить такое огромное пространство было просто нереально. Рукотворный советский бетон быстро закончился. Пошел натуральный природный камень. Впереди все было усыпано мелкой каменной крошкой, а справа и слева попадались глыбы самых разных форм и размеров. Совсем рядом снова раздался крик. «Эй, кто здесь?» — крикнул я, а эхо нещадно перековеркало простой вопрос в нечто пугающе завывающее. Да и в ответ прилетели только гулкие вопли. «Эй!» — теперь крикнул Мрак. «Сюда!» — заорали откуда-то издалека справа. Там, если приглядеться, можно было различить слабый источник света. А затем с той же стороны раздалась автоматная очередь. «Скат!» — крикнул Мрак. «Это ты?» Мы бросились на звук. Сразу за большим камнем, размером с одноэтажный дом, мы увидели лежащего на земле наемника. Рядом с ним лежал оброненный фонарь. Именно он и был источником света. Скат — это действительно был он. Кое-как забравшись на стену, отстреливался от дюжины крыс-мутантов. Уже две мертвых твари лежали в разных позах, нашпигованные свинцом. Остальные прыгали, пытаясь достать его острыми клыками. «Стой!» — я схватил за плечо наемника. «С этими тварями нахрапом воевать не получится!» «Разберемся!» — самоуверенно прорычал Мрак, сдергивая мою руку. «Это всего лишь крысы!» Три или четыре мутанта отреагировали на свет моего фонаря и звук человеческого голоса. Мрак без лишних раздумий открыл огонь, причем с двух рук, по-македонски. Первая пуля попала прямо в глаз одной из крыс, но на этом успешная стрельба завершилась. Крысы действовали так же, как тогда, в бойлерной, где был обнаружен скелет подполковника Шевченко. Проворные, хитрые и невероятно злобные твари. Я, едва не споткнувшись, отпрыгнул в сторону и как раз вовремя. Позади меня, незаметно прошмыгнув мимо наемника, материализовалась здоровенная крыса. Оскалив гнилую пасть, она щелкнула обломанными зубами и сделала ложный бросок вправо. Я тут же выстрелил ей в бок три раза. Две пули попали в цель, перебил переднюю лапу и прострелил изъеденную язвами уродливую шею. Тварь, противно заверещав, боком, хромая, поползла под камни, оставляя за собой кровавый след. Вторая крыса, ловко прыгая то вправо, то влево, ловко ухватившись за пластиковый щиток на колене Мрака, начала остервенело трепать его. Наемник попытался стряхнуть ее, но на него тут же накинулась еще одна тварь. Выхватив нож, тот молниеносно полоснул мутанта по шее и, что интересно, попал. Крыса взвизгнула, отпрыгнула в сторону. Практически сразу бросившись с другой стороны, она хотела тяпнуть его за правую кисть, но хлестким ударом рукоятки пистолета Мрак отбросил ее в сторону, правда, при этом припав на одно колено. Вторая тварь с силой тянула его вниз. Ее вес позволял и не такое, но человек упорно сопротивлялся. Несмотря на падение, Мрак все равно шустро вертелся по сторонам, с трудом сохраняя равновесие. Пристрелить ее он не мог, поза для стрельбы была совсем не та. Патроны тоже нужно было экономить. Всего один магазин, а перезарядить возможности не было. Другая крыса, отпустив безвкусный пластмассовый щиток, раззявила пасть повыше, готовясь оторвать кусок мяса от бедра наемника, Но в этот момент мрак, изловчившийся и перехватив нож другой рукой, вонзил его прямо в шею, чуть позади точки соединения позвоночника и черепа. Она что-то хрюкнула, булькнула и затихла. Рядом снова появился тот мутант, который получил хлесткий удар по морде. Сейчас его глаза горели от бешенства и злости, а рваная рана на шее обильно кровоточила. Мрак заметно устал. Те 40 секунд боя он очень хорошо держался, сражаясь с таким лютым и непредсказуемым противником. Но даже у подготовленного человека есть предел. Крыса это почувствовала. Пронзительно зарычав, она бросилась вперед, а затем резко ушла влево. Выскочила справа, снова ушла влево. Наемник запаниковал. Сделав 3 или 4 бесполезных выстрела, он едва не споткнулся о камень. Крыса этим и воспользовалась. Совершив быстрый прыжок, она сомкнула мощные челюсти друг от друга. Удар моего ботинка пришелся как нельзя кстати. Последовал выстрел. Тварь этого совершенно не ожидала. Он пришелся прямо в толстую лобовую кость, в результате чего она, не долетев до наемника, шмякнулась ему под ноги. Получив еще один хороший удар по ребрам, тварь, злобно рыча, кое-как отскочила. Мрак выстрелил ей вслед. Недовольно завизжав, она бросилась назад и вдруг, остановившись, бестолково помотав головой, медленно начала обходить стороной, не спуская с нас светящихся глаз. Неожиданно с другой стороны пещеры, откуда-то из норы, выскочили еще 2 крысы. «Черт!» — процедил я, крепче сжимая рукоять пистолета. Но тут раздалось громогласное «Ложись!» Мрак послушно плюхнулся на землю. Я, заметно отставая, последовал его примеру и как раз вовремя. В то место, где в тандеме готовились к атаке 2 вновь призванные из норы крысы, прилетела граната ВОК-25, выпущенная из подствольника ската. Грохнуло. Осколки веером разлетелись во все стороны. Одну тварь разметала на холодец. Другая лишилась обеих передних лап и нижней челюсти. Этот изуродованный, кровоточащий кусок мяса, еще будучи живым, пытался уползти, но через несколько секунд тихо визжа благополучно сдох. Последняя оставшаяся в живых крыса, увидев, как обе жертвы упали на пол, шустро бросилась вперед. Но, не добежав пары метров, словила в ухо и глаз 2 пули из пистолета мрака. Обученный наемник даже во время падения не потерял из виду оставшуюся угрозу, прямо с земли изготовившись для дальнейшей стрельбы. «Эй, вы там живы, парни?» Скат не особенно торопился слезать со стены. «Ну, мля!» — тихо пробормотал мрак, выронив почти пустой пистолет и бессильно опустившись на задницу. «Еще бы немного, и пиши пропало!» «Ага», — выдохнул я, усевшись рядом, шумно дыша. Несколько секунд оба молчали. «Эй!» — раздался голос Ската. «Эй, парни!» «Да живы, живы!» — крикнул в ответ мрак. «Ну, как тебе крысы-переростки?» — поинтересовался я. «Милые!» «Да, насчет этих зверушек я погорячился. И чего уж таить, серьезно погорячился!» — признался мрак, вытирая пот со лба. Скат, закинув автомат за спину, неуклюже спустился со скалы. Пнув ботинком одну из раненых тварей и добив ее выстрелом в голову, он двинулся к распростертому на земле телу. «Кто это?» — спросил я, указав на тело. «Док», — хмуро ответил наемник. «Мы совсем не ожидали атаки. Нас застали врасплох. Одна из тварей прямо из темноты прыгнула на Дока. Он жив?» Скат перевернул тело на спину и сразу понял. «Медику уже никак не поможешь». Его горло вместе с мышцами было самым ужасным образом разорвано до самого позвоночника. «Ну, не жилец». «Вот черт! Ну как же так, док?» Мрак опустился рядом с телом. «Ну что, товарищи наемники, добро пожаловать в ад!» — торжественно произнес я. «И это реально так, если вы еще не поняли. Вы, конечно, крутые мужики». Но с таким противником у вас опыта сражения нет. Он не будет в вас стрелять или бросать гранаты. Эти твари просто будут вас жрать. Живьем. Мрак растерянно посмотрел мне прямо в глаза, а Скат нахмурился, сплюнул на пол и громко выругался.